Раздел 6. Капитан второго ранга Хворостин жил на Малой Бронной, в той части ее, что ближе к Садовому кольцу. Жена была в прошлом, упокоившись на Введенском кладбище, замужняя дочь преподавала географию в школе, раз в неделю приезжала проведывать отца, варила кастрюлю щей и поливала цветы, когда квартира пустовала. Капитана второго ранга частенько отправляли в командировки. Задержался он где-то на месяц-другой, вернулся, увидел на платформе Маяковской Глашу, по походке определил месяц беременности и рад был так, будто совершилось нечто необычное и долгожданное. А затем в душу вкралось подозрение. Недоуменно дергая плечами, навестил он сослуживцев, имевших доступ к личным делам слушателей Академии, и оглушен был известием о том, что Дробышева Г.А. стала Анисимовой, что брак студентки и командира батареи главного калибра не порождение его мозга, а реальность, что и непроизнесенное слово обладает вечностью, что, наконец, грянет время, и атташе Анисимов определенно что-то стибрит, а еще точнее прикарманит. И если нечто важное слямзит, то для верности проглотит, чтоб не попасться при обыске. Исходя из сроков беременности, ведя обратный отсчет времени, капитан второго ранга Хворостин почти точно представил себе, как и где произошло вторичное знакомство артиллериста со студенткой, в какой раз убедившись в торжестве предугаданного, что ли, рока.